Глава 22. Это была программа поучения, которую хотел сказать и сказал на другой день Савелий пред всеми собранными им во храме чиновниками, закончив таким сказанием не только свою проповедь, но и все свое служение церкви. Старогородская интеллигенция находила, что это не проповедь, а революция, и что если протопоп пойдет говорить в таком духе, то чиновным людям скоро будет неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей и черни. На этом возбуждении друзья его сошлись с его врагами и в одном общем хором гласили: «Нет, этого терпеть нельзя». Исключение из общего хора составляли заезжие Барнаволуков и Термасесов. Они хотя слышали проповедь, но ничего не сказали и не надулись. Напротив, Термасесов, возвратясь от обедни, подошел со сложенными руками к Барнаволокову и чрезвычайно счастливый прочел: «Ныне отпущающий раба твоего». «Что это значит?» — осведомился начальник. «Это значит, что я от вас отхожу. Живите и будьте счастливы, но на отпуске еще последнюю дружбу черкните начальству, что, мол, поп, про которого писано мной, забыв сегодня все уважение, подобающе торжественному дню, сказал крайне возмутительное слово, о котором устно будет иметь весть изложить посылаемый мною господин Термасесов. Черт вас возьми, напишите, я подпишу». Друзья уже совсем были готовы расстаться, но разлука их на минуту замедлилась внезапным появлением бледного и перепуганного мещанина Данилки, который влетел весь мокрый и растерзанный пред очи Барнаволокова и, повалясь ему в ноги, завопил: «Батюшка, сошли меня, куда милость ваша будет, а только мне теперь здесь жить невозможно. Сейчас народ на берегу собравшись, так все к моей морде и подсыкаются». И Данилка объяснил, что ему чуть не смертью грозят за то, что он против протопопа просьбу подал и в доказательство указал на свое мокрое и растерзанное рубище, доложив, что его сию минуту народ с моста в реку сбросил. «Превосходно! Бунт!» — радостно воскликнул Термасесов и, надев посреди комнаты фуражку, заметил своему начальнику: «Видите, как делают дела?» Термасесов уехал, а вслед за ним в другую сторону уехал и Барнаволоков обнаруживать иные беспорядки.